Лучший кальциевый микс – зелень, сыр, чеснок, орехи. Суп из петрушки. 160 граммов зелени петрушки. 6 столовых ложек оливкового масла. Половина пучка зеленого лука. 6 зубчиков чеснока. 4 клубня картофеля средней величины. 1,5 литра несоленого куриного бульона. 1,5 стакана жирных сливок. Щепотка молотого мускатного ореха. Промыть петрушку и оборвать листики со стеблей. Нарезать стебли петрушки. Измельчить зеленый лук. Нарезать картофель небольшими кубиками. Нагреть на среднем огне в большой кастрюле оливковое масло и положить туда зеленый лук и нарезанные стебли петрушки. Тушить под крышкой на медленном огне 10-15 минут. Затем добавить мелко рубленный чеснок и картофель. Закрыть кастрюлю крышкой. Снизить огонь и варить 8 минут. Затем добавить бульон. Довести суп до кипения и варить 10 минут. Нарезать половину листьев петрушки и отложить. Залить кипятком на 30 секунд другую часть листьев. Слить воду и промыть листья под холодной водой. Добавить нарезанные листья петрушки в суп. Варить 2 минуты. Перелить суп в блендер. Положить бланшированные листья петрушки и взбить до образования пюре. Можно пропустить готовый суп-пюре через сито. Так он будет более нежным. Затем перелить пюре в кастрюлю. Влить сливки по вкусу. Приправить мускатным орехом.